Глава 24. Ловушка с приманкой. Хотя искушение было велико, Латиса сдержала данное слово и не стала зондировать сознание землянина. Когда подошло время, она слегка тряхнула его за плечо. «Просыпайтесь, Романович. Скоро мы прибываем к пересадочной станции». «А я думал, что вы сами доставите меня в нежные объятия вашего супруга!» Сонно отозвался Ласло и сладко потянулся, насколько позволяли ему наручники. «Нет, у меня своих дел предостаточно. Дальше будете добираться сами». Мнемонейка вручила ему золотую горошину Атимасари, которая содержала поддельные документы, выписанные на его имя, а затем дала подробные разъяснения, как добраться до нужного места. «Пожалуйста, не глупите», — сказала она в завершении своей инструкции. «Имейте в виду, если вы не прибудете вовремя, Марио даст ход делу, и тогда на вас будет объявлена охота. А вы знаете, что такое перейти дорожку внешней разведки? Да еще по такому обвинению, как двойная игра. Эти параноики из департамента внутренних расследований не оставят вас в покое и сделают все, чтобы найти. Вряд ли вам понравится всю жизнь находиться в бегах, потому лучше явитесь к нему и договоритесь по-хорошему». «Постараюсь», – пообещал Ласло, благодарный ей за своевременное предупреждение. Естественно, у него сразу же мелькнула мысль удариться в бега, как только он услышал, что ему дают свободу передвижения. Перед тем, как отпустить пленника на волю, мнемонейка тщательно его обыскала и отобрала все его многочисленное оружие. Особенно огорчило Ласло то обстоятельство, что при помощи специальной инъекции она удалила его ИНС, с которой он давно уже сжился и ощущал частью собственного тела. С ее исчезновением движения замедлились, и он почувствовал себя неуклюжей черепахой, которая вдобавок частично ослепла и оглохла. «Такое ощущение, будто я превратился в древнего старика. Интересно, как выглядит ИНС у мнемосов?» — уныло подумал он. «У нас ее нет», — ответила мнемонейка на его невысказанный вопрос. Удивленный, он поднял на нее глаза, проверяя, насколько она правдива в своих словах. «Не понимаю, как вы без нее обходитесь?» «Нам не нужна искусственная нервная сеть». Латиса вынесла отобранное у него оружие и вскоре вернулась. «Зачем использовать костыли, когда собственный организм прекрасно справляется с теми же самыми функциями?» — сказала она в продолжении прежнего разговора и, усмехнувшись, чуть погодя добавила. «Можете, при условии, что будете следовать соответствующей методике». «Тяжело с вами, телепатами», — вздохнул Ласло. «Не успеешь озвучить вопрос, как вы уже отвечаете. Может, подскажете, что я должен сделать, чтобы заполучить вашу волшебную методику?» — спросил он на всякий случай, ни на что особо не надеясь. «Ну, как вам сказать?» Мнемонейка порылась в сумочке и достала ключ от наручников. «Чтобы получить невозможное, есть только один путь. Нужно вызвать дьявола по имени Киргон и под залог души подписать с ним договор. Причем обязательно кровью». «Действительно, дел всего-то на копейку». Ласло помассировал освобожденные запястья. «Нет уж, увольте. Первым делом при встрече с Киргоном я снесу ему голову. Вот таков будет наш с ним договор. Так что не видать мне вашей ИНС как своих ушей». «Видимо, да», – рассеянно отозвалась мнемонейка. Она включила на ридере информационную передачу, и Ласло бросил взгляд на экран. В общем-то, там не происходило ничего особенного. Диктор спокойно комментировал кадры с взрывами и толпами чем-то недовольных людей. Судя по отсутствию специального значка, трансляция велась с планеты, которая не входила в Содружество, и он, уже немного знакомый с ее способностями, заранее пожалел тех, кто угодил в зону ее интересов. Заметив, что он не спешит, мнемонейка бросила на него нетерпеливый взгляд. «Идите, Владислав, мы на месте. Поскольку вы уже большой мальчик, Надеюсь, провожать вас не нужно. Вы сами найдете выход. Не беспокойтесь, мадам. Благодаря внешней разведке я теперь большой спец по части поиска выходов, особенно из всякого дерьма», — заявил Ласло, слегка обиженный ее покровительственным тоном, и шагнул в коридор, ведущий к шлюзу. «Прощайте, Латиса», — проговорил он мысленно, и она, не оборачиваясь, слегка наклонила голову. Пересадочная станция встретила землянина привычной суетой и горками мусора под ногами. Это было пограничное захолустье, куда не заглядывали туристы, и потому прижимистое руководство не спешило сменить устаревшее второстепенное оборудование. Роботы-уборщики работали до тех пор, пока полностью не выходили из строя, и временами стационарные палубы выглядели так, что впору было снимать фильм ужасов. Но это редко кого возмущало. Экипажи транспортников и прочий рабочий люд, болтающийся по пограничью, видел и не такое, потому никто из них не обращал внимания на грязь и неудобства. Главное, что здесь было где выпить и развлечься, а остальное они воспринимали как мелочи жизни, не стоящие внимания. Древняя справочная служба выдала Ласло информацию, когда прибывает нужный ему корабль, и поскольку до его прихода еще оставалось уйма времени, он решил, что перед дорогой стоит поесть и на всякий случай запастись провизией. Предосторожность была далеко не лишней. Однажды ему пришлось полмесяца питаться невообразимой дрянью, а все потому, что экипаж драндулета, на котором он летел до нужного ему места назначения, полностью состоял из кайра. Угрюмый повар почивал единственного пассажира исключительно блюдами из национальной кухни. Причем, пока Ласло ими давился, он стоял у его столика и многозначительно поглаживал свой браслет с отравленными иглами. Коренастый чешуйчатый коротышка не спускал с него глаз до тех пор, пока он полностью не подчищал свою тарелку. Лишь тот, кто знаком с рационом кайра, способен понять, какой это подвиг со стороны землянина. Ведь один только запах, идущий от блюд, был настолько мерзким, что на его фоне вонь от протухших яиц показалась бы слабым неприятным душком. Гравитационный лифт вынес его к центральной палубе, которая традиционно изобиловала ловчонками, торгующими всяким барахлом, выдаваемым за редкие инопланетные раритеты. Правда, иногда туда попадали действительно стоящие вещи. Ласло мимоходом заглянул в несколько таких магазинчиков, но, как правило, ему хватало одного взгляда на прилавки, чтобы понять, что там нет ничего стоящего. При этом он не забывал об основной цели своего путешествия и придирчиво разглядывал выставленные на входе меню. Наконец, ему приглянулся небольшой ресторан, где была более или менее знакомая ему кухня. Он заказал себе тушеного жидейка с каракорами, сладкий мусс из росткового укая, а затем, соблазнившись, рискнул взять нечто под названием борщ. Конечно же, инопланетный супчик даже отдаленно не походил на своего украинского собрата и на вид представлял собой желеобразную какашку, плавающую в водичке, которая по цвету ничем не отличалась от мочи. Закаленный национальной кухней кайра, Ласло не спасовал перед неприятными ассоциациями и, взяв ложку, храбро зачерпнул жуткое варево. На его счастье, вкус у борща оказался очень даже ничего и напоминал омара в имбирном соусе. Только он покончил со вторым и взялся за десерт, как его внимание привлек верзила-рептилоид, который что-то втолковывал детям, совсем крошечным мальчику и девочке. Когда все трое поднялись из-за стола, Ласло расплатился за обед и догнал ожилейца. «Привет, Кэп!» – поприветствовал он работорговца, который с его помощью был арестован на Ракайда. Он поглядел на детей, что были с ним, и спросил: «Это твоя малышня? Или ты снова промышляешь торговлей живым товаром?» Ожилеец окинул его подозрительным взглядом и отправил детей себе за спину. «Ты кто?» – прорычал он. Ласло укоризненно покачал головой. «Не горячись, приятель! Неужели забыл?» – вопросил он и хитро прищурился. Может, позвать танцующую химеру, чтобы она освежила твою память?» «Так это ты, скотина!» — вспомнил его ожилеец. «Дети, ступайте к маме, и чтобы от нее ни на шаг. Поняли?» «Поняли!» — пропищали малыши и, часто оборачиваясь, двинулись к своей зубастой мамаше, которая уже спешила им навстречу. «Странно, что ты уже разгуливаешь на свободе. Насколько я знаю, за работорговлю, да еще с отягчающими обстоятельствами, дают 7 лет, по минимуму. Пожалуй, стоит позвонить куда следует». Готовый к драке Ласло потянулся к видеофону, и распетушившийся было рептилоид сразу же сдулся. «Стой, не звони. Я на свободе, потому что мой род поручился за меня». «Вранье!» «Ах ты, скотина! Как смеешь ты оскорблять сына рода Корода!» — рыкнул ожилеец, но не слишком громко, и опасливо глянул на приближающуюся супругу. «Вдобавок к поручительству род моей жены внес за меня крупный залог». «Что ж, это уже похоже на правду», — подумал Ласло и извительно заметил. «На мой взгляд, законы галактического содружества чрезвычайно гуманны к таким подонкам, как ты. В качестве наказания нужно было дать тебе самому понюхать, что такое рабство». Ожилеец не успел ему ответить. Держа детей за руки, его жена шагнула к ним и тревожно глянула на незнакомца. В отличие от мужа, напоминающего массивный шкаф, она была тоненькой и гибкой, но почти не уступала ему в росте. «Сэр, надеюсь, этот олух не натворил ничего противозаконного?» — вопросила она заискивающим тоном. «Ну что вы, мадам, мы с вашим мужем старинные приятели», — ответил Ласло и в качестве демонстрации своего дружелюбия учтиво оскалился, как это было принято у рептилоидов. «Милый?» Гибкая шея повернулась, и выпуклые желтовато-зеленые глаза ожилейки уставились на чешуйчатую физиономию супруга. «Ну что ты всполошилась, дорогая?» — пробурчал тот недовольным тоном. «Нечего здесь торчать и глядеть на меня, как на шкодливого дукра. Если не поторопишься, то не успеешь купить то, что собиралась. Идите, а мы тем временем посидим здесь и за бутылочкой Кьера вспомним старое доброе время». Когда жена и дети ушли, рослый рептилоид шагнул вплотную к землянину и, нависая над ним, проговорил с угрозой в голосе. «Какого хаоса ты ко мне прицепился? Пока я добрый, катись отсюда по-добру, по-здорову». «Не груби, Кэп», — предупредил Ласло ровным тоном. «На твоем месте я бы не рычал, а, как обещано, угостил бы старого знакомого бутылочкой Кьера». Ожилеец мерил его немигающим взглядом и разразился серией фыркающих звуков, которые у рептилоидов заменяли смех. «Действительно, чего это я, как дурак, упускаю возможность завести знакомство с внешней разведкой? Я Шишитл из рода Корода», — представился он и с гордостью стукнул себя кулаком в грудь, а затем с такой силой приложил землянина по спине, что тот от его дружеского тычка еле устоял на ногах. «Ну, драная обезьяна, живо сознавайся, как тебя зовут, да пойдем выпьем за знакомство», — прорычал он. «Идем, ходячий чемодан, отчего бы не выпить, если ты угощаешь», — согласился Ласло, и они, не сговариваясь, двинулись к бару под игривой вывеской «Шалунья Ваву». В ходе попойки выяснилось, что Шишитл оказался в рядах работорговцев не по своей воле. Когда ожилеец искал себе подходящее судно, он соблазнился дешевизной и купил у черного маклера списанный крейсер Эджери 3HM. Все бы ничего, но чешуйчатый дурень умудрился, не глядя, подмахнуть документы и в результате оказаться в финансовой кабале. Сумма, уплаченная им, оказалась всего лишь задатком, подтверждающим сделку. «Представляешь, мало того, что мне всучили развалюху, списанную рейнджерами», — жаловался он Ласло, — «так за мои же кровные, которые я вбухал в ремонт, этот говнюк неизвестной видовой принадлежности заставил меня возить всякую дрянь в уплату долга и грабительских процентов. Полудохлые рабы, зараженные с фейкозом, это еще ерунда. Однажды я вез каких-то странных тварей, которых ничем было не удержать в клетках. Они сожрали мне половину экипажа, пока мы не выкинули их в космос. Так эта скотина Арктур выставила мне гигантский счет за их потерю. Представляешь? Услышав, кому он попал на удочку, Ласло пожалел недалекого рептилоида. Он по себе знал, что Арктур тот еще жук, и с ним нужно держать ухо востро. После третьей бутылки Кьерош и Шиттл основательно набрался. И он расспросил его о подробностях исчезновения статуэтки Грантайна. Несмотря на усилия многочисленных охотников за сокровищами, национальное достояние ажилийцев по-прежнему числилось в розыске, и землянин не терял надежды в них поучаствовать. Простодушный ажилиец мог бы еще много чего полезного порассказать ему об обычаях своего народа, и он пожалел, что ему пора уходить. Благодарный за полученную информацию, Ласло заплатил за выпивку Шишитала, и тот не захотел его отпускать. К счастью, ажилеец нагрузился настолько, что не смог подняться с места. И он, выйдя из шалуньи Ваву, виновато поглядел на его жену. Войдя в раж, Шишитал смел все, что было на столе, и она с возгласом огорчения бросилась на выручку своему незадачливому супругу, вокруг которого уже топтались несколько служащих, не знающих, как подступиться к беснующейся горе мускулов. Транспортник завис на орбите, и заведующий вспомогательной летной техникой, с которым у Ласло не сложились отношения, показал ему жирную дулю, когда он отказался забираться в древнюю аварийную капсулу и потребовал спустить его на планету по-человечески. Они припирались до тех пор, пока рассерженный капитан не пообещал выбросить обоих скандалистов в открытый космос. «Либо оплата проезда до следующего пункта назначения, либо капсула», — поставил он своего пассажира перед дилеммой, и Ласло, чьи средства были ограничены суммой, выданной ему мнемонейкой, пришлось поневоле поумерить свои амбиции. С проклятиями он втиснулся в тесное пространство спасательной капсулы и, воззвав ко всем богам, с обреченным видом опустил на лицо защитную маску. Несмотря на его опасения, специальный комплекс благополучно отстрелил его в направлении планеты, и после нескольких неприятных минут перегрузки он оказался в невесомости безвоздушного океана. При помощи реактивных двигателей аварийная спасательная капсула добралась до заданных координат на планете и на раскрытых парашютах плавно приземлилась в узкой долине, зажатой между двумя реками. Ласло выбрался из кокона, заполненного специальным веществом, призванным защитить его в случае жесткой посадки, и огляделся по сторонам. Обещанный проводник не заставил себя ждать. Прибрежные кусты зашевелились, и оттуда с кряхтением выбрался длинный и тощий старик. На нем были широкие брюки с обтрепанными штанинами, которые не доставали до щиколотки, и длинная буро-коричневая свободная куртка, щедро украшенная дырами. Несмотря на непрезентабельный наряд, его носатую физиономию не покидало высокомерное выражение, как правило, присущее власть имущим, но никак не простолюдинам. Вдобавок, порыв ветра отбросил длинные седые космы старика, и в его ухе предательски сверкнула массивная золотая серьга с крупным рубином. «Довольно незамысловатый маскарад», — усмехнулся Ласло про себя. Мнемонейка упомянула в разговоре, что планета является двойником Земли, и он, учтя место высадки, а также характерные жесты и мимику аборигена, мобилизовал свои запасы латинского языка. Логика его не подвела. Тот явно понял его приветствие на итальянском языке. Подойдя ближе, старик бросил любопытный взгляд на распотрошенную спасательную капсулу, а затем внимательно оглядел пришельца, видимо, сверяя его внешность с данным ему описанием, и лишь после этого церемонно поклонился. «С прибытием, сеньор! Добро пожаловать в нашу прекрасную Александрию, любимицу небес!» — пафосно проговорил он, а затем, приставив ладонь ко лбу, озабоченно глянул на солнце. «Нам лучше поспешить, сеньор. Нехорошо заставлять ждать государя». «Нехорошо», — согласился Ласло. «Короли — капризный народ, и если им попадет вожжа под хвост, то можно запросто впасть в немилость». «Хорошо, что вы это понимаете», — буркнул старик и резво затрусил в обратном направлении. Вслед за проводником Ласло спустился к реке и забрался в узкую лодку, явно родственницу земного каноэ. Поскольку они плыли вниз по течению, его не мучила совесть, что он бездельничает, а греблей занимается старик. Судя по легкости движений, управление лодкой не доставляло ему особых хлопот, и он спросил, как его зовут и куда они направляются. Старик поднял голову и сказал, что зовут его Карло Ричи, а едут они в королевский дворец. Ласло глянул на свою потрепанную форму, затем на его живописные лохмотья и поинтересовался, уверен ли он, что их пустят во дворец. «Не беспокойтесь, сеньор», — по губам старика скользнула ироничная улыбка. «Никто не посмеет остановить личного посыльного их величества. Тем более никто не посмеет остановить гостя Марона Первого, в честь которого устроен бал». «Бал? Чует моя душа, что это не к добру», — подумал Ласло. Ему было странно, что его ведут во дворец, да еще в качестве почетного гостя какого-то местного короля. Впрочем, у него не было уверенности, что он правильно понял своего провожатого. Чтобы не перевернуть хрупкую лодчонку, он осторожно переменил позу и, положив ноги на скамью, закрыл глаза. Черт, так недолго впасть в спячку. Похоже, дает о себе знать постоянный стресс. Если бы не Аэлита, давно бы слинял из этой распроклятой внешней разведки, подумал он, заметив, что спит при каждом удобном случае. Птичье пение и журчание воды окончательно его убаюкали, и он проснулся лишь тогда, когда лодка с разбегу ткнулась носом в берег. «Приехали», — сообщил старик. «Отлично». Перегнувшись через борт, Ласло плеснул себе в лицо пригоршню воды, которая была чиста и прозрачна, как слеза. Судя по первозданной природе, этот мир еще не знал, что такое загрязнение окружающей среды, и он рискнул напиться прямо из реки. «Что-то я не вижу обещанного дворца», — проговорил он, когда они вытащили лодку на берег и спрятали ее в кустах ивняка. «Само собой, сеньор, ведь до него еще нужно дойти». Старик ткнул в направлении темно-зеленого горного массива, увенчанного белоснежными пиками. «Нам туда! Обогнем вон тот лесок и, почитай, мы уже на месте!» «Слава богу! Я уж было подумал, что придется топать до самого подножья гор!» «Ну что вы, сеньор! Здесь недалеко! Думаю, уже через час мы будем во дворце!» «Что ж, тогда в путь!» — бодро проговорил Ласло и двинулся вперед по тропинке, ведущей в нужном направлении. Шагая следом за своим спутником, Карло Ричи подметил, что у него такая же бесшумная походка, как у короля Марона Первого. Молодой человек, как привидение, скользил между деревьями, не задевая их ветвей, и под его тяжелой обувью ни разу ничего не хрустнуло. И в самом деле, почти 4 года во внешней разведке не прошли для Ласло даром. Приученный ко всему, он постоянно был настороже, и когда тропинка запетляла между высокими деревьями, он сразу ощутил чье-то пристальное внимание. Не показывая, что заметил слежку, он пересчитал притаившихся людей и внутренне подготовился к нападению. Как назло, именно в этот момент Карло Ричи коснулся его плеча, и он нехотя обернулся. «Нам лучше взять левей», — сказал старик и, глянув на его лицо, отдернул руку. «Сеньор, если вы думаете, что я что-то замышляю против вас, то вы ошибаетесь. Их Величество велели привести вас окольными путями, чтобы на вас не напали по дороге», — пролепетал он, пятясь от него. «Успокойтесь, Карло. Поверьте, я не собираюсь вас убивать», — сердито прошептал Ласло. «Лучше посмотрите направо. Видите?» «Дева Мария, не как разбойники!» — воскликнул старик, причем гораздо спокойнее, чем до этого. «Черт, неужели я выгляжу страшнее, чем они?» — подумал Ласло. И тут 5 последователей Робин Гуда с воинственными криками выскочили на тропинку. Он приготовился действовать, но Карло Ричи с невнятным возгласом вцепился в него. «Стойте, сеньор!» — закричал он с отчаянием на лице. Взведенный, как пружина, землянин едва успел остановиться, сообразив, чем вызвана его паника. «Проклятие!» — выдохнул Ласло и благодарно глянул на старика. Нападавшие были детьми, вздумавшими поиграть в разбойников, и если бы не его вмешательство, то вполне могла произойти трагедия. Настроенный свести на нет численное преимущество противника, он мог запросто свернуть шею кому-нибудь из великовозрастных оболтусов, и, возможно, что ни одному из них. Не подозревая, что он и его банда только что избежали верной смерти, к ним шагнул невысокий паренек и, держа их под прицелом лука, выкрикнул срывающимся фальцетом. «Эй, вы! Кошелек или жизнь?» Вместо того, чтобы подчиниться нахальному требованию, Карло Ричи бесстрашно шагнул к юному разбойнику и, схватив за шкирку, сорвал с него маску. «Порка или заточение в башне?» – вопросил он грозным голосом и занес руку, собираясь отшлепать грозу мирных путников. «Как тебе не стыдно, Перла? Ну, погоди у меня!» «Ой-ой!» – заверещала девочка. «Дедушка, пусти, я больше не буду! Ой-ой, я не виновата, честное слово! Это все Джованни! Это он подговорил меня сыграть в разбойников!» Жалобно приговаривала она, стараясь вернуться от справедливого возмездия. «Ой-ой, дедушка, я уже не маленькая! Сеньор, хоть вы ему скажите, что нехорошо шлепать барышень на выданье!» В поисках поддержки Шалуния обернулась к Ласло и состроила ему умилительную рожицу. Судя по улыбке и задорному блеску в глазах, она совершенно ни в чем не раскаивалась, и перед его внутренним взором всплыло другое девчоночье личико. В детстве у него была подружка, точно такой же сорванец в юбке. «Карло, может, вы представите меня сеньоре?» Пришел он на помощь юной разбойнице, видя, что старик рассердился не на шутку. «Сеньор, это моя внучка Перла». Карло Ричи замялся, не решаясь назвать титул девочки. «Я прошу вас прощения за ее неподобающий женщине вид. Клянусь, дома она будет примерно наказана», — проговорил он и с негодованием посмотрел на девочку. «Бессовестная! Как смело ты показаться на людях в таком наряде! Чего ты стоишь, как истукан? Решила окончательно опозорить меня? Сейчас же поприветствуй гостя их величества!» Престыженная девочка смешалась и, подчиняясь требованию деда, попыталась изобразить Книксон, что было несколько затруднительно при отсутствии юбки. «Простите, сеньор, я не хотела огорчать ни вас, ни дедушку», пролепетала она со слезами на глазах, и Ласло с жалостью посмотрел на ее расстроенное личико. «Здравствуй, Перла. Рад нашему знакомству», мягко проговорил он и, подмигнув девочке, заговорщицки добавил. «Не переживай, малышка. Я в своей жизни гораздо больше видел женщин в брюках, чем в юбках, и должен заметить, что они в них очень даже неплохо смотрятся». Шалуния сразу же приободрилась, и в ее темных глазах снова вспыхнул озорной огонек. Опасливо глянув на деда, она спросила: «Сеньор, а я как выгляжу?» «Как настоящий мальчик, ни за что не отличить», — с улыбкой ответил Ласло. Отчего-то девочка не восприняла его слова как комплимент и надула губки. «Не сердись, дедушка, я больше не надену штаны. Не хочу, чтобы меня принимали за мальчишку», — проговорила она. Карло Ричи бросил на внучку удивленный взгляд и озадаченно хмыкнул, покосившись на своего спутника. Когда старик поинтересовался, кто были ее рыцари, девочка огляделась по сторонам. Поняв, что мальчишки сбежали, она презрительно фыркнула и заявила, что не хочет осквернять свой род именами презренных трусов. Когда они добрались до стен королевского замка, она первой нырнула в скрытый зеленью лаз и куда-то исчезла. В следующий раз с графиней Перлой Ричи Ласло встретился спустя полгода. На этот раз она предстала перед ним не в образе мальчишки-сорванца, а юной девушке во всеоружии своей красоты. И с юношеской самонадеянностью повела наступление на его сердце. Развернувшаяся битва была беспощадной, и выстоять в ней было не менее сложно, чем в словесных баталиях с директором внешней разведки, который вознамерился запереть его в средневековом мирке Аркадии. Так называлась планета-двойник Земли, которая была создана почитателями Арлия де Гуасама. Ирвинг всучил своему протеже не только Вайду сыном, но и Александрию, громаднейшее государство, которое по площади было равно территории Европы и в условиях Средневековья представляло собой постоянную головную боль для правителя. «Это тебе для полноты ощущений», – пошутил толстяк перед тем, как вручить ему свою корону. Конечно же, Ласло далеко не сразу согласился с его решением и поначалу встал на дыбы. Даже угроза навсегда расстаться с неожиданно обретенным сыном не могла его заставить примириться с золотой клеткой. Он заявил, что скорее согласится на судебное разбирательство и сядет в тюрьму, чем останется на Аркадии и будет возиться с кучей идиотов. Но директор внешней разведки всегда умел добиваться своего. «Не идиотов, а подданных». Со вздохом поправил его Ирвинг и понял, что пришла пора выложить на стол беспроигрышный козырь. В подтверждение своих слов он отвез упрямца в имение, расположенное примерно в том же месте, где на земле жили Маришка и Иштван. Завидев любимого внука, которого они уже не чаяли увидеть, старики все побросали и с распростертыми объятиями бросились к нему. Встреча вышла настолько трогательной, что вышибло слезу даже у Ирвинга. «Так и знал, что Ласло страшно обрадуется моему подарку», — подумал он и, шмыгнув носом, потянулся за платком, лежащим за обшлагом его роскошного зеленого камзола, украшенного жемчугом и редкими смарагдами. С тех пор, как он женился на Латисе, его манеры претерпели изменения к лучшему. Теперь он нечасто распускался и все реже эпатировал окружающих вызывающим поведением.